Сумерки сгустились, а в ущелье было уже почти темно. Это мог быть солдат, выбравшийся из расположения, чтобы провести время до вечерней поверки, наслаждаясь мнимой свободой. Мог быть горный житель, следующий по своим горным делам. А мог быть боевик УНСО, а то и чеченский инструктор. Я кивнул артисту, и он начал обходить человека справа, заходя со спины. Я шел чуть позади артиста, контролируя обстановку по сторонам. Когда до пьющего воду осталось всего с дюжину шагов, он вдруг оторвался от воды и устало произнес: «Это я, муха. Хорош прятаться, слоны несчастные». «Врешь, муха», — сказал артист. «Ты не мог нас слышать. Здесь ручей шумит». «Я сутки вас здесь жду, ручья. Я его уже перестал слышать. Слышу только посторонние звуки». «Ты знал, что мы сюда придем?» — спросил я. «Надеялся. Про эту воинскую часть вы знали. Здесь есть оружие и техника, и почти никакой охраны. Лакомый кусочек». «Ладно, муха», — сказал я. «О твоем отсутствии поговорим после. Вставай. Надо проникнуть на территорию, подготовиться к штурму». «Во-первых, проникать не обязательно. Я вам схему могу нарисовать. Я еще днем нашел точку, откуда почти все видно. А во-вторых, встать я не могу. Рана сильно гноится». «Ты ранен?» «Да, в ногу. Причем зверским образом, в прямом смысле слова». Мы отнесли муху в наш так называемый лагерь, где на голых камнях, без палатки, без костра, сидели остальные члены нашей экспедиции. Муха при свете фонарика набросал схему части и рассказал о составе караулов. Получалось, что дивизион охраняется всего 2-часовыми. «Могут быть внутренние посты», — сомневался я, — «например, у знамени». «Не думаю», — вставил Борода. «Знамя дивизиона вполне может храниться в дивизии. Существует такая практика». «Как же ты проводил разведку», — сочувствовал Мухе боцман, делая перевязку, — «если тебя сюда уже на руках несли». «У меня целый день был. Эти часовые службы не знают, спят на ходу. Я вдоль забора ползком перебирался, а как часовой подходил, затаивался. Часть — времянка, ни одной капитальной постройки. Даже электричества у них нет. Дизель гоняют, он генератор крутит, вот тебе и свет. Кухня на дровах работает. Вот здесь, — Муха показывал на схеме, — на возвышении, у них жилые помещения». Живут они в кунгах и палатках. Кстати, транспортных машин у них маловато. 2 кунга, 2 цистерны и 1 ГАЗ-66. Явный некомплект. Водил не хватает. Вот здесь у них КПП. Там дежурный по части сидит. По-моему, у них всего 2 офицера. Топают в наряды через день. Палатка возле КПП — это у них караулка. В этой же палатке и пирамида с оружием. Я видел, как караул менялся. В караулке, насколько я понял, кроме отдыхающей и дежурной смен, по 2 человека в каждой, только сержант-ночкар и разводящий. Один пост охраняет этот берег, где они живут и где у них бортовая техника, а другой ходит по тому берегу. Там у них площадка. Стоят 8 машин. Пусковые. «Нет», — поправил Борода, — «скорее всего, 4 пусковые и 4 транспортно-заряжающие. Странно, что крокодилов нет». «Это тягачи с прицепами», — пояснил он. «Транспорты ракеты возят. Обычно в дивизионе порядка 2 крокодилов». «И куда они, по-твоему, могли деться?» «Хрен его знает». Времени у нас было в обрез. Эшелоны могли подать уже завтра. Штурмовать дивизион нужно было прямо сейчас. Штурмовать втроем. Если Муха прав, а его данным я доверял полностью, это было дело не таким уж сложным. Раненые и женщины останутся в лагере, а Борода подождет где-нибудь поблизости, пока мы с артистом и боцманом не сделаем свою работу. Майор Турков отдежурил уже 7 часов. За это время обычно исчерпывались его физические и моральные возможности по добросовестному несению службы. Он проверил посты и караулку, даже дал караулу вводную пожар. Правда, очень скоро, минуты через 2, дал и отбой этой вводной. Он покрутил ручку телефона, при этом шума и воя в трубке не убавилось, и доложил в дивизию, что на коленвале за время его дежурства происшествий не случилось. И будучи уверенным, что доклада его никто не услышал, хотя дежурный по дивизии, разумеется, этого доклада и не ждал, подозвал своего помощника, сержанта. «Боец, — сказал ему Турков. — Вот что боец. Я сейчас дам тебе приказ, о ходе выполнения которого не должен будет узнать ни один враг, включая тебя самого. — Слушаю, пан майор. — Отвечай, замудонец. Я что, по-твоему, похож на пана? — Никак нет, господин майор. — То-то. — Давай, что ли, беги в Кунг. — Виноват, господин майор, в Кунге не осталось. — А ты поищи. — Я-то поищу, Вячеслав Аркадьевич, но только там точно нет.